Глава 4. Событие 22. Хуан Мануэль Перес де Гусман и Гусман де Сильва, восьмой герцог Медина-Сидония, выслушал доклад и задумался. Получалась полнейшая чертовщина. В небольшом портовом городке Сантандер на севере, в Кантабрии, бесследно исчез целый полк драгун. Самого герцога это исчезновение никоим образом не касалось. Он и узнал о нем совершенно случайно. Вот только что. Началось все с того, что он позавидовал этому выскочке графу-герцогу. Гаспар де Гусман и Пиментель, граф Оливарес и герцог Сан-Лукар-Ла-Майор, известный как граф-герцог де Оливарес, на приеме у себя в замке Лоэчас, близ Мадрида, месяца 4 назад закатил пир по случаю выхода замуж его дочери Марии де Гусман и Суньига за Рамира Нуньеса де Гусмана, герцога Медина де Лас Торрес. Про саму свадьбу не стоит даже и говорить. Денег было истрачено столько, что можно было бы нанять и экипировать целую армию для помощи в осаде Бреды в северном Брабанте. А вот подарок дочери, фаворита короля герцога Медина Сидонию, потряс. Это было зеркало в литой серебряной раме, размером выше человеческого роста и шириною не менее 40 пульгада, 2,5 сантиметра. Понятно, что оно было из Пурецкой волости. Даже страшно подумать, сколько оно стоило. Хуан Мануэль загорелся. Ему захотелось иметь такое и у себя. Подкупленный герцогом один из слуг графа-герцога сообщил, что куплено оно в Сантандере у русского купца, который бывает там по 2 раза в год. Конечно, вещи из Пурецкой волости можно было купить и в Мадриде, и в других городах, но они были уже втридорога, и все лучшее уже выкуплено. Нужно было искать выходы на купцов из самой Пурецкой волости. На следующий день после получения этой информации герцог отправил в Сантандер одного из своих управляющих, Аурелиано Жименеса. Задание было простое – наладить контакты с этим купцом, купить или заказать зеркало и попытаться договориться о покупке других редких вещей в первую очередь. Деньги? Деньги были. Герцоги Медина-Сидония могли позволить себе не отказывать в таких необходимых вещах, как зеркало из Пурецкой волости. Его род традиционно владел огромными вотчинами на западе Андалусии, включая города Сан-Лукар, Ньебла и Медина-Сидония, где и стоял его родовой замок. Помимо титула герцога Медина-Сидония, глава рода также именовался грандом Испании первого класса, герцогом Монтальто, герцогом Бивона, герцогом Фердинанда и прочее, и прочее. Кроме земельных угодий и налогов с городов, источником материального благополучия де Гусманов была и монополия на ловлю тунца методом Альмадраба. Суть Альмадрабы заключается в том, что тунец стремится в Средиземное море. В районе Геркулесовых столбов тунцам перекрывают путь сетями. Затем целая флотилия небольших рыболовецких судов берет попавшихся тунцов в круг. Вот тут-то Альмадраба и начинается. Когда пространство между судами представляет собой кишащий тунцами бассейн, с борта корабля спрыгивает сначала человек, за ним еще несколько, потом много людей. Их единственное оружие – острый кривой нож. Надо нанести 2 удара тунцу – под жабры и в бок. Тунец не агрессивная рыба, но вес его доходит до веса 3 человек, и сила его такова, что своим хвостом он может нанести смертельный удар человеку. 2 побежденным таким способом тунцам завязывают петлю на хвостах, после чего рыбин поднимают за хвосты лебедкой на борт корабля. Отцом нынешнего герцога был сам Алонсо Перес де Гусман. Как и король Филипп II, он происходил по матери от Фердинанда Католика. Венценосный кузен поставил его во главе непобедимой армады. Матерью нынешнего герцога была известная в свое время красавица Анна де Мендоса, дочь первого министра Руя Гомеша де Сильву и одноглазой принцессы Эболи. В феврале 1588 года умер адмирал де Санта-Крус, которому принадлежала идея строительства непобедимой армады, Вместо него командование флотом из 130 больших военных кораблей было поручено герцогу Медина-Сидония, хотя тот всячески пытался отказаться от этой миссии, ссылаясь на неопытность в военных делах. Экспедиция армады к берегам Англии окончилась катастрофой. Тем не менее, король продолжал верить во флотоводческий талант кузена, возвел его в чин капитан-генерала в 1595 году и позволил ему сохранить командование испанским флотом до начала нового царствования. Время, когда Медина-Сидония был морским министром, запомнилось нападением англичан на Кадис в 1596 году и унизительным поражением от голландцев у Гибралтара в 1607 году. Хоть славы великого флотоводца отцу добиться не удалось, зато удалось оставить сыну очень приличное наследство. И теперь ему нужно найти достойное применение. Почему бы не вложить деньги в чудесные вазы и зеркала из Пурецкой волости? «Что собой представляет этот Сантандер?» — попытался разобраться герцог. «Очень странный город, ваша светлость». Управляющий оттер пот со лба. Несмотря на осень, сегодня было жарко. «А поточнее?» «Он похож на сказку. Все улицы замощены брусчаткой. Во многих домах в окнах вставлены большущие стекла. Почти все крыши покрыты новой черепицей. Улицы чистые, жители не выплескивают на них помои. В каждом дворе вырыта специальная яма, которая сверху прикрыта небольшим домиком. Туда и сваливают все нечистоты. В городе совершенно нет преступности, нет попрошаек и нищих у храмов. Люди опрятно одеты. Долго рассказывать, ваша светлость, это надо увидеть. Таких городов не может существовать». «Но ведь ты там был», — усмехнулся горячности молодого человека Хуан Мануэль. Ему недавно стукнуло 45 лет, и он завидовал этому сопляку. «Знаете, что самое странное в Сантандере? Все это сделали русские». «Русские? Кто это?» — не понял герцог. «Пурецкая волость находится в государстве Российской империи, и там живут русские». «Что за чушь ты мелешь? Пурецкая волость в Москве, и там живут московиты». Герцог начинал злиться. До этого Аурелиано казался ему вполне здравомыслящим человеком. По крайней мере, для слуги. «Простите меня, ваша светлость, но пару лет назад они изменили название своей страны и объявили себя империей». Почтительно склонился управляющий. «Ха, империей! Мало ли кто захочет считать себя империей!» — фыркнул герцог Медина-Сидония. «Русский дворянин, с которым я общался, сказал, что это признали несколько стран, в том числе Франция, Дания, Польша и Ватикан». «Ватикан? Почему же об этом никто не знает? Ладно, с названием потом поразбираемся. Расскажи поподробнее про исчезновение Драгунского полка». Герцог решил выяснить про признание Московии Ватиканом в архиепархии Валенсии у кардинала. «Это не первое исчезновение в Сантандере. Там творится непонятно что. Сначала прибыли представители инквизиции и исчезли. Потом инквизиторы появились с мушкетерами и опять бесследно исчезли. Где-то через полгода из Леона в Сантандер была направлена рота мушкетеров. Но до Сантандера она не дошла. Вот тогда и был послан Драгунский полк с приданной ротой пикинеров. Но до Сантандера ни один человек не добрался. Как ни один и не вернулся назад. Я проехал по дороге от Торелавеги до Сантандера, на которой исчез полк, два раза. Никаких следов боя. В одном месте у дороги набросаны булыжники, но похоронить под ними целый полк с лошадьми невозможно. Русский дворянин Андреев говорит, что булыжники собрали они, чтобы перевести к монастырю, который они купили, для укрепления стены, но заготовили слишком много. Эти оказались лишними». «А сколько там всего московитов?» Слово «русский» герцогу не нравилось. «Пару сотен. Андреев говорит, что их освободили, нападая на корабли алжирских и берберейских пиратов вместе с прославленным капитаном Мануэлем Луисом Пересом по прозвищу Пятнистый». «Вот что, Аурелиано, Езжай туда снова, дождись купца из этой империи и договорись с ним о зеркалах и вообще о торговле изделиями из Пурецкой волости. И поузнавай там у местных про этих русских побольше. Хорошие ли они воины, что у них за оружие. Может, что и про полк из Леона узнаешь. Хуан Мануэль жестом отпустил управляющего, привезшего непонятные и интересные новости, и задумался. Надо будет поговорить об этом с тестем. Отец супруги герцога Хуан Лоренс Гомес де Сандоваль и Лосерда был сейчас в опале, но не зря ведь он был фаворитом короля Филиппа III. Франциско Гомес де Сандоваль и Рохас, первый герцог Лерма и даже кардинал, глупцом точно не был. Папа Павел V незадолго до опалы в 1618 году произвел в кардиналы герцога Лерму. Сейчас старику далеко перевалило за 70, и он несколько лет живет затворником. Но с зятем поговорить наверняка захочет, а поговорить им есть о чем. И враг у них общий. Что-то подсказывало герцогу Медина-Сидония, что скоро ему понадобятся союзники в борьбе с графом-герцогом. Почему бы и не русские московиты?